Хочешь, чтобы покупатель тебя услышал? Скажи ему 7 раз. Для начала расскажем о том, как этот метод впервые сработал у нас. Несколько лет назад, когда мы только начали свой консалтинговый бизнес, мы проводили тренинг, на котором давали различные методики грамотного инвестирования своих средств. На тот момент у нас уже была определенная база потенциальных покупателей, которым мы продавали свои продукты. Одним из основных методов продаж была рассылка по электронной почте по базе потенциальных покупателей. Когда мы создавали новый продукт и начинали его продавать, то обычно делали рассылку с предложением 2-3 раза по всей базе. И определенное количество людей покупали. Больше своим покупателям с этим предложением мы не надоедали. Но в тот раз мы узнали о технологии 7 касаний. Ее суть заключается в том, что пик продаж приходится на 7-8 касаний покупателя вашим предложением. То есть, если вы напомните о своем предложении потенциальному покупателю всего 2-3 раза, отдача будет значительно ниже, чем если вы сделаете это 7 и более раз. Каково же было наше удивление, когда после 8 касаний объем продаж данного тренинга увеличился на 78% по сравнению с тем, что было после 3 уведомлений. Впоследствии мы не раз убеждались в силе данного метода, как на собственном опыте, так и на опыте своих коллег-бизнесменов, которые его применяли. Большинство компаний, даже если у них есть система продаж, поступают следующим образом. Посылают покупателю 3 письма, факса, электронных уведомления, и если ответа и решения о покупке нет, забывают о нем. То же самое происходит с продажами по телефону, когда компания ограничивается 2-3 звонками. При этом известно, что пик продаж приходится на 7-8 касаний. Вы должны выстроить систему касаний покупателя не менее чем из 8 напоминаний, иначе вы упустите значительную часть потенциальных продаж. Для увеличения прибыльности необходимы постоянные автоматические касания покупателя. Многим знакома такая ситуация. Если постоянно ходить в одно и то же кафе и вдруг перестать это делать по какой-то причине, то появившись там вновь, можно услышать от официанта: «О, как давно вас не было!» Но никому в голову не приходит позвонить и спросить, почему вас нет так долго, и предложить какие-то скидки или бонусы для того, чтобы постоянный покупатель пришел еще раз. Если покупатель делал заказ несколько раз и вдруг пропал, его можно потерять навсегда. В разных сферах деятельности критическими будут разные сроки. Если покупатель приходит пить кофе 5 раз в неделю, но его нет уже 3 дня, то, скорее всего, он не вернется. Работать с имеющимися покупателями в 7 раз дешевле, чем искать новых. Поэтому совершенно необходимо работать с существующей базой покупателей.